Выход из круга, выход из колбы. Гипотеза фантаста. Весь наш бескрайний звездный мир очень похож на лабораторную колбу для опытов, причем границами, стенками. Колба является главным образом возможности организма, не позволяющие ему выйти из нее. Опыты следуют безостановочно один за другим, и они записываются со всеми подробностями в лабораторный журнал природы. Например, когда букашка ползет по зеленому листу, то, обладая электромагнитным зарядом, она как бы записывает свой путь и свою жизнь на этой магнитной ленте, и значит, их можно воссоздать. Воссоздать каждое мгновение по электромагнитному слепку, если только мы знаем, где находятся клавиши, перемотка и воспроизведение. Границы колбы могут проходить не только вне, но и внутри нас и нашего мира. Вспомним о внутриатомных пространствах, о расстояниях от ядра до электрона. Чем они заполнены? Не зная этого, мы даем им различные названия. Внутриатомные пространства, внутриатомные силовые поля и так далее. А пространства внутримолекулярные, они еще обширнее. Представив, как мало вещества содержится в нас и в нашем мире, остается признать, что мы состоим в основном из загадочной пустоты. Сколько и какие миры могут одновременно существовать, взаимопроникать, взаимовлиять внутри нас и нашего мира? Каковы улавливаемые нами признаки этого сосуществования? Возможно, выход из колбы находится совсем близко или даже в нас самих. Как это узнать? У читателей может возникнуть и другой вопрос. А нужно ли узнавать? Отвечу словами героя моей повести «Гость». Представьте себе микробов, живущих в капле жидкости под окуляром микроскопа. Много ли они смогут узнать о себе и своем мире, если не выйдут за пределы капли? Чтобы понять мир, надо взглянуть на него со стороны, увидеть не только изнутри, но и извне. Следующий вопрос. Возможно ли вообще обнаружить выход из колбы? Где и как следует искать его? Поскольку границы колбы, как уже говорилось, могут быть и вне, и внутри нас, то искать нужно одновременно по нескольким направлениям и разными способами. В астрономии, прощупывая Вселенную направленными излучениями, в физике, изучая жизнь элементарных частиц, исследуя, какие миры могут умещаться или проходить через пустоты, из которых состоит наш мир. Физико-химическим способом, вторгаясь в элементы, в связи их с другими элементами. Одним из самых перспективных могло бы стать историческое направление поисков, особенно то его ответвление, где, используя компьютеры, ученые принялись бы за создание наиболее объективных моделей исторического прошлого. В мифах, легендах, преданиях, сказках, апокрифах различных народов встречается немало любопытных совпадений, свидетельствующих, что в основе даже самых невероятных придумок часто лежат действительные события. Вспомним книги Коседовского «Библейские сказания» и «Сказания евангелистов» и то, как ученым удалось установить достоверность некоторых мест в Библии и Евангелиях. Мне кажется, что было бы весьма заманчивым создать обобщенную и наиболее объективную модель таких совпадений, в первую очередь встреч с Богом в памяти вычислительной машины или комплекса машин, предварительно разработав и введя систему оценок. Для этого следует условиться и установить, сколько совпадений можно считать уже не случайностью, а вероятностью, оценивать вероятности определенными количествами очков. Например, с моей точки зрения, Библия — это летопись, в ней могут встречаться домыслы.